Второй рассказ, написанный Мэтью Брефом, стряпчим с Грейс-Инн-Сквер. Глава первая. Мой прекрасный друг, мисс Клак, положила перо. Я принимаюсь за него тотчас после нее по двум причинам. Во-первых, потому что могу пролить необходимый свет на некоторые пункты, до сих пор остававшиеся во мраке. Мисс Верендер имела свои тайные причины разойтись с женихом, и я был тому виной. Мистер Годфри Эблуайт имел свои причины отказаться от всяких прав на руку своей очаровательной кузины, и я открыл их. Во-вторых, уж не знаю, к счастью или к несчастью, но в тот период, о котором я теперь пишу, я сам оказался замешанным в тайну индийского алмаза. Я имел честь увидеть у себя в конторе иностранца с необыкновенно изящными манерами, который бесспорно был никем иным, как главарем трех индусов. Прибавьте к этому, что на следующий день я свиделся со знаменитым путешественником мистером Мертуэтом и имел с ним разговор о лунном камне, оказавший важное влияние на последующие события. Вот краткий перечень моих прав на то положение, которое я занимаю на этих страницах. Подлинная причина разрыва помолвки хронологически всему этому предшествовала и должна, следовательно, занять первое место и в настоящем рассказе. Озирая всю цепь событий с одного конца до другого, я нахожу необходимым начать свой рассказ со сцены, как ни странно это вам покажется, у постели моего превосходного клиента и друга, покойного сэра Джона Верендера. Сэр Джон имел свою долю, может быть, слишком большую долю самых безвредных и симпатичных слабостей, свойственных человечеству. Среди этих слабостей упомяну об одной, относящейся к настоящему делу, о непреодолимом нежелании, пока он находился в добром здоровье, написать завещание. Леди Верендер употребила все свое влияние, чтобы побудить его выполнить свой долг. Пустил и я в ход свое влияние. Он согласился со справедливостью нашего взгляда, но дальше этого не пошел, пока с ним не приключилась болезнь, которая впоследствии свела его в могилу. Тогда, наконец, за мной послали, чтобы выслушать решение моего клиента относительно завещания. Оно оказалось самым простым, какое я когда-либо выслушивал за всю свою юридическую карьеру. Сэр Джон дремал, когда я вошел в комнату. Он проснулся, увидев меня. «Как вы поживаете, мистер Брефф?» — спросил он. «Я буду очень краток, а потом опять засну». С большим интересом наблюдал он, как я вынимал перья, чернила и бумагу. «Вы готовы?» — спросил он. Я поклонился, обмакнул перо и ждал указаний. «Я оставляю все своей жене», — сказал сэр Джон. «Вот и все». Он повернулся на своей подушке и приготовился опять заснуть. Я вынужден был потревожить его. «Так ли я понимаю?» — спросил я. «Вы оставляете все свое имущество, которым владеете по сей день, в полную собственность леди Верендер?» «Да», — ответил сэр Джон, — «только я выразился гораздо короче. Почему вы не можете написать покороче и дать мне опять заснуть? Все моей жене. Вот мое завещание». Его имущество находилось в полном его распоряжении и было двух родов. Земельное — я нарочно не употребляю технических выражений — и денежное. В большинстве случаев подобного рода я счел бы своим долгом просить моего клиента обдумать свое завещание. Но в данном случае я знал, что леди Верендер не только достойна безусловного доверия, все добрые жены этого достойны, но и оправдает это доверие надлежащим образом, на что, насколько я знаю прекрасный пол, способна одна из тысячи. В 10 минут завещание сэра Джона было написано и засвидетельствовано. А сам сэр Джон повернулся и продолжал прерванный сон. Леди Верендер вполне оправдала доверие, оказанное ей мужем. В первые же дни вдовства она послала за мною и сделала свое завещание. Ее понимание своего положения было настолько здраво и умно, что не было никакой надобности ей что-либо советовать. Ответственность моя началась и кончилась с переложением ее указаний в юридическую форму. Не прошло и 2 недель, как сэр Джон сошел в могилу, а будущность его дочери была обеспечена с любовью и умом. Завещание пролежало в моей конторе в несгораемом шкафу гораздо менее того времени, нежели мне хотелось бы. Уже летом 1848 года пришлось мне взглянуть на него опять при весьма грустных обстоятельствах. В то время, о котором я говорю, доктора вынесли бедной леди Верендер свой приговор, который в буквальном смысле можно назвать смертным приговором. Мне первому сообщила она о своем положении и пожелала пересмотреть свое завещание вместе со мной. Невозможно было лучше обеспечить положение своей дочери, но с течением времени ее намерение наградить некоторых менее близких родственников несколько изменились, и стало необходимо прибавить 3 или 4 пункта к документу. Сделав это тотчас во избежание непредвиденных случайностей, я получил разрешение леди Верендер перенести эти последние инструкции во второе завещание. Засвидетельствование второго завещания было описано мисс Клак, которая подписалась на нем в качестве свидетельницы. Относительно денежных интересов Рэйчел Верендер, второе завещание было слово в слово дубликатом первого. Единственное изменение коснулось назначения нового опекуна. После смерти леди Верендер я отдал завещание моему поверенному, чтобы он зарегистрировал его, как это у нас принято. Спустя 3 недели, насколько помню, пришли первые сведения о том, что происходит нечто необыкновенное. Мне случилось зайти в контору моего поверенного и друга, и я заметил, что он принял меня с большим, чем всегда, интересом. «У меня есть для вас новость», — сказал он. «Как вы думаете, что услышал я сегодня утром в «Доктор Коммонс»? Завещание леди Верендер уже спрашивали и рассматривали». Это действительно была любопытная новость. В завещании не имелось решительно ничего, возбуждавшего спор, и я не мог придумать, кому интересно его рассматривать. «А вы узнали, кто спрашивал завещание?» — спросил я. «Да, клерк сказал это мне без малейшей нерешительности». «Завещание рассматривал мистер Смолли из фирмы Скип и Смолли. Оно еще не было внесено в список. Стало быть, ничего не оставалось делать, пришлось показать ему оригинальный документ. Он посмотрел его очень старательно и переписал к себе в записную книжку. Имеете вы какое-нибудь понятие о том, что ему было нужно?» Я покачал головой. «Нет, но узнаю», — ответил я, — «и сегодня же». Я тотчас вернулся в свою контору. Если бы этот непонятный интерес к завещанию моей покойной клиентки проявила другая фирма, мне, быть может, стоило бы труда сделать необходимые открытия. Но на фирму Скип и Смолли я имел влияние, так что тут мне сравнительно легко было действовать. Мой собственный клерк, чрезвычайно способный и превосходный человек, был братом мистера Смолли. И по милости этой косвенной связи Скип и Смолли уже несколько лет подбирала падавшие с моего стола крохи, то есть те дела, которые попадали в мою контору и которые я, по разным причинам, не хотел вести лично. Мое профессиональное покровительство было в этом отношении довольно важно для фирмы. Я намеревался, если будет нужно, напомнить им об этом покровительстве в настоящем случае. Как только я вернулся в контору, я рассказал моему клерку о том, что случилось, и послал его к Скипу и Смолли со следующим поручением. «Мистер Брэф приказал кланяться и сообщить вам, что он желал бы знать, почему господа Скип и Смолли нашли необходимым рассматривать завещание леди Верендер». Это заставило мистера Смолли тотчас же прийти в мою контору. Он признался, что действовал по инструкциям, полученным от клиента, а потом прибавил, что он не может сказать более, потому что нарушает данное им слово «молчать». Мы порядком поспорили насчет этого. Конечно, был прав он, а не я. Сказать по правде, я был рассержен. У меня пробудилось подозрение, и я настойчиво стремился узнать больше. Кроме того, я отказался считать это тайной, вверенной мне, и требовал полной свободы действий для себя. Более того, я захотел извлечь неоспоримые выгоды из своего положения. «Выбирайте, сэр», — сказал я мистеру Смолли, «между риском лишиться дел или вашего клиента, или моих». «Согласен, что это совершенно неизвинительно, деспотический нажим и ничего более. Подобно всем другим деспотам, я настоял на своем». Мистер Смолли сделал выбор без малейшей нерешительности. Он покорно улыбнулся и назвал имя своего клиента. «Мистер Годфри Эблуайт». Этого было довольно. Мне не нужно было знать больше. Дойдя до этого пункта в моем рассказе, я должен посвятить вас в содержание завещания леди Верендер. Говоря коротко, по этому завещанию Рэйчел Верендер не могла пользоваться ничем, кроме пожизненного дохода. Превосходный здравый смысл ее матери и моя продолжительная опытность освободили ее от всякой ответственности и предохранили от всякой опасности сделаться жертвой алчного и бессовестного человека. Ни она, ни ее муж, если бы она вышла замуж, не могли взять и 6 пенсов ни из земли, ни из капитала. Они могли жить в лондонском и йоркширском домах и иметь хороший доход. Вот и все. Когда я обдумал то, что узнал, я стал в тупик. Что же мне делать? Еще и недели не прошло с того дня, когда я услышал, к моему удивлению и огорчению, о помолвке мисс Верендер. Я искренне восхищался ею и любил ее, и мне было невыразимо грустно услышать, что она решилась выйти замуж за мистера Готфри Эблуайта. И вот теперь этот человек, которого я всегда считал лжецом с хорошо подвешенным языком, оправдал мое самое худшее о нем мнение и прямо открыл, что он женится с корыстолюбивой целью. Что ж такое, можете вы сказать? Это делается каждый день. Согласен, любезный сэр. Но приняли бы вы это с той же легкостью, если бы дело шло о вашей сестре? Первое соображение, которое должно было прийти мне в голову, состояло в следующем. Не откажется ли мистер Готфри Эблуайт от своей невесты после того, что узнал Стряпчий по его поручению? Это целиком зависело от его денежных обстоятельств, о которых я ничего не знал. Если дела его были просто очень плохи, ему выгодно было жениться на мисс Рэчел ради одного только ее дохода. Если, с другой стороны, ему было необходимо срочно достать большую сумму к определенному сроку, тогда завещание леди Верендер достигло своей цели и не допустит ее дочь попасть в руки мошенника. В последнем случае мне не было никакой необходимости огорчать мисс Рэчел в первые же дни ее траура по матери, немедленно обнаружив перед ней истину. Но в первом случае промолчать значило способствовать браку, который сделает ее несчастной на всю жизнь. Мои сомнения кончились в той самой лондонской гостинице, где остановились миссис Эблуайт и мисс Верендер. Они сообщили мне, что едут в Брайтон на следующий день, и что какое-то неожиданное препятствие помешало мистеру Готфри Эблуайту сопровождать их. Я тотчас предложил занять его место. Имея Рэчел Верендер лишь в мыслях, еще можно было колебаться. Увидев ее лицом к лицу, я тотчас решил, что бы ни вышло из этого, сказать ей правду. Случай представился, когда мы вместе отправились на прогулку на другой день после моего приезда в Брайтон. «Могу ли я поговорить с вами?» — спросил я о вашей помолвке. «Да», — ответила она равнодушно, — «если у вас нет ничего интереснее для разговора. Простите ли вы старому другу и слуге вашей семьи, мисс Рэчел, если я осмелюсь спросить, по любви ли выходите вы замуж?» «Я выхожу замуж с горя, мистер Брефф, надеясь на тихую пристань, которая сможет примирить меня с жизнью». Сильно сказано. И под этими словами, вероятно, таится нечто, намекающее на роман. Но у меня была своя тема для разговора, и я не стал отклоняться, как мы, юристы, выражаемся, от основного русла. «Мистер Готфри Эблуайт вряд ли думает так, как вы», — сказал я. «Он-то, по крайней мере, женится по любви. Он так говорит, и мне кажется, что я должна ему верить. Он не женился бы на мне после того, в чем я ему призналась, если бы не любил меня». Задача, которую я сам себе задал, начала казаться мне гораздо труднее, чем я ожидал. «Для моих старых ушей», — продолжал я, — «очень странно звучит». «Что странно звучит?» — спросила она. «Тон, каким вы говорите о вашем будущем муже, доказывает, что вы не совсем уверены в искренности его чувства. Есть у вас какие-нибудь основания сомневаться в нем?» Удивительная быстрота соображения помогла ей сразу подметить перемену в моем голосе или в моем обращении при этом вопросе. Перемену, показавшую ей, что я преследую какую-то свою цель в разговоре. Она остановилась, выдернула свою руку из моей руки и пристально посмотрела на меня. «Мистер Брефф», — сказала она, — «вы хотите что-то сказать о Готфри Эблуайте? Говорите». Я знал ее настолько, что, не колеблясь, рассказал ей все. Она опять взяла меня под руку и медленно пошла со мной. Я чувствовал, как рука ее машинально все крепче и крепче сжимает мою руку, и видел, как по мере моих слов сама она становится все бледнее и бледнее. Когда я кончил, она долго хранила молчание. Слегка потупив голову, она шла возле меня, не сознавая моего присутствия, поглощенная своими мыслями. Я не пытался ее отвлекать от них. Мое знание ее натуры подсказывало мне, как в других таких же случаях, что ей надо дать время прийти в себя. Мы прошли около мили, прежде чем Рэчел очнулась от задумчивости. Она вдруг взглянула на меня со слабым проблеском прежней счастливой улыбки. Улыбки, самой неотразимой из всех, какие я видел на женском лице. «Я уже многим обязана вашей доброте», — сказала она, «а теперь чувствую себя гораздо более обязанной вам, чем прежде. Если вы услышите, вернувшись в Лондон, разговоры о моем замужестве, тотчас же опровергайте их от моего имени». «Вы решили разойтись с вашим женихом?» — спросил я. «Можете ли вы сомневаться в этом?» — гордо возразила она, «после того, что сказали мне». «Милая мисс Рэчел, вы очень молоды, и, может быть, вы встретите больше трудностей при выходе из этого положения, нежели вы ожидаете. Нет ли у вас кого-нибудь, я имею в виду даму, с кем вы могли бы посоветоваться?» «Нет». Я был огорчен. Я действительно был огорчен, услышав это. Так молода и так одинока, и так стойко переносила это. Желание помочь ей победило во мне сознание неловкости, которую я мог бы почувствовать при подобных обстоятельствах. И я высказал ей мысли, пришедшие мне в голову под влиянием минуты. В моей жизни мне приходилось давать советы бесчисленному множеству клиентов и справляться с чрезвычайно щекотливыми обстоятельствами. Но это был первый случай, когда я должен был советовать молодой девушке, как освободиться от слова, данного жениху. Совет, поданный мною, вкратце был таков. Сказать мистеру Готфри Эблуайту, разумеется, наедине, что ей стала достоверно известна и корыстолюбивая цель его сватовства к ней, что брак их после этого стал просто невозможен, и она предлагает ему на выбор. Обеспечить себя ее молчанием, согласившись на разрыв помолвки, или иначе она будет вынуждена разгласить истинную причину разрыва. В случае же, если он вздумает защищаться или опровергать факты, она должна его направить ко мне. Мисс Верендер внимательно выслушала меня, потом очень мило поблагодарила за совет и ответила, что ей невозможно последовать ему. «Могу я спросить вас, — сказал я, — какое препятствие имеется к этому?» Она, видимо, колебалась, а потом со своей стороны задала мне вопрос. «Что, если бы вас попросили высказать мнение о поведении мистера Готфри Эблуайта?» — сказала она. «Как бы вы назвали его?» «Я назвал бы его поведением низкого обманщика». «Мистер Брефф, я верила этому человеку, я обещала быть женой этого человека. Как могу я сказать ему, что он низок, что он обманул меня? Как могу я обесславить его в глазах света после этого? Я уронила себя в собственном своем мнении, думая о нем как о будущем муже. Сказать ему сейчас то, что вы советуете, значит сознаться перед ним в собственном унижении. Я не могу этого сделать. Стыд не будет иметь никакого значения для него. Но этот стыд будет нестерпим для меня». Тут обнаружилась одна из замечательных особенностей ее характера. Крайнее отвращение ко всему низменному, уверенность в том, что она всем обязана самой себе, могут поставить ее в фальшивое положение и скомпрометировать во мнении всех друзей. До этого я немного сомневался, приличен ли данный мною совет, но после ее слов я уверился, что это самый лучший совет в ее положении, и без всяких колебаний стал опять уговаривать ее последовать ему. Она только покачала головой и опять повторила свои доводы. «Но, дорогая мисс Рэчел, — возразил я, — невозможно объявить ему о разрыве, не приводя для этого никаких резонов. Я скажу, что передумала обо всем и нашла, что для нас обоих лучше расстаться. И ничего, кроме этого, ничего. Подумали вы, что он может сказать со своей стороны? Он может сказать, что ему угодно». В душе моей толпились странные противоречивые чувства к Рэчел, когда я оставил ее в этот день. Она была упряма, она была не права, она была интересна, она была удивительна. Она была достойна глубокого сожаления. Я взял с нее обещание написать мне, как только у нее будет что сообщить, и вернулся в Лондон в чрезвычайно тревожном состоянии духа. В вечер моего возвращения, когда еще не могло прийти обещанное письмо, я был удивлен посещением мистера Эблуайта-старшего, сообщившего мне, что мистер Готфри получил отказ и принял его в этот же самый день. С моей точки зрения, простой факт, заключавшийся в словах, подчеркнутых здесь мною, объяснил причину согласия мистера Готфри Эблуайта так же ясно, как если бы он признался в ней сам. Ему нужна была большая сумма денег. И нужна к известному сроку. Доход Рэчел мог помочь во всем другом, но не в этом. И вот почему Рэчел освободилась от него, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны. Если мне скажут, что это простое предположение, я спрошу в свою очередь, какое другое предположение объяснит, почему он отказался от брака, который доставил бы ему богатство на всю остальную жизнь? Радость, испытанная мной при счастливом обороте, омрачилась тем, что произошло во время моего свидания со стариком Эблуайтом. Он приехал, разумеется, узнать, не могу ли я объяснить ему странный поступок мисс Верендер. Бесполезно говорить, что я никак не мог доставить ему нужных сведений. Досада, которую я возбудил в нем, и раздражение, вызванное недавним свиданием с сыном, заставили мистера Эблуайта потерять самообладание. И лицо его, и слова убедили меня, что мисс Верендер найдет в нем безжалостного человека, когда он приедет к ней в Брайтон на следующий день. Я провел тревожную ночь, соображая, что мне теперь делать. Чем кончились эти размышления и как они оправдали мое недоверие к старшему мистеру Эблуайту, уже рассказано, насколько мне известно, в надлежащем месте этой добродетельной особой мисс Клак. Мне остается только добавить к ее рассказу, что мисс Верендер нашла спокойствие и отдых, в которых она, бедняжка, сильно нуждалась, в моем доме в Хэмпстеде. Она сделала нам честь, остановившись у нас погостить продолжительное время. Жена моя и дочери были ею очарованы, а когда душеприказчики избрали нового опекуна, я почувствовал искреннюю гордость и удовольствие при мысли, что моя гостья и мое семейство расстались добрыми друзьями.